4 августа представитель Министерства иностранных дел КНДР дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи в связи с тем, что Госдепартамент Соединенных Штатов Америки распространил постановление о запрещении посещения американских граждан Корейской Народно-Демократической Республики. Он сказал следующее. 2 августа Госдепартамент США опубликовал постановление, запрещающее американским гражданам путешествовать в нашу страну. Наша республика поощряет развитие обмена и контактов в разных сферах, в том числе посещений нашей страной, независимо от политического курса правительства каждой страны в отношении нас. У нас в стране вообще отсутствует источник, который может угрожать безопасности иностранцев, так как наш государственный общественный строй является самым стабильным и надежным. Это подтверждают все иностранцы, которые побывали у нас, в том числе и многие американцы. Согласно закону нашей республики, мы наказали несколько американских граждан, совершавших враждебные акты против нас, по заказу неблагонадежных элементов в самой Америке. Не может быть никаких рассуждений о том, что в мире нет такой страны, которая оставляет в покое иностранного гражданина, совершившего преступление на ее территории. Судить преступников на основе закона – это естественное применение прав суверенного государства. С помощью последней меры администрация США, видимо, пытаются очернить высокое достоинство нашей республики, мешать своим гражданам увидеть воочию действительность в ней, которая одерживает победу за победой под знаменем параллельного ведения экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил, а также настоящую картину неудачи их враждебной политики против нас. Она лишь показывает позицию администрации США, считающей нас противником. Администрации Трампа следует остепениться и отрешиться от враждебной политики в отношении нас. Мы всегда готовы принимать всех американцев, если они хотят посетить нашу страну с доброй волей и на месте познакомиться с нашей действительностью, подчеркнул представитель Министерства иностранных дел КНДР.